Вроде бы нет и не было среди дел насущных ничего, что следовало бы увязать с понятием «броневик». Определенно нет и не было. Что-то такое крутится в голове, зыбкая, ускользающая ассоциация. Да нет, никакой связи с делами насущными. Чутье безмолвствует, точно. Кот-ученый с искренней готовностью сказал, я тоже пойду, мало ли что. Нет уж, решительно отказался Смолин. Все спокойно сидят в машине и ждут меня. Так оно надежнее. Следует, соколы мои, исключить любой намек на групповуху. Я, в случае чего, один, как перст, что с точки зрения Уголовного кодекса является смягчающим обстоятельством. Шварц, если что, пустую СМС-ку. Я воль. Смолин тихонько прикрыл за собой дверцу Тойоты, перекинул в левую руку пластиковый пакет, в котором покоились две туго свернутых огромных сумки, с какими шастают всевозможные торгаши, вместительно, что ни говори, коснулся электрошокера в правом кармане легкой куртки и, зажав в кулаке связку ключей, уверенным шагом направился к подъезду. Близилось к полуночи. Уже стемнело, вокруг было пусто и тихо. С точки зрения антикварки, он был в своем праве. Покойник сам передал ему свои закрома, пребывая, безусловно, в твердой памяти и ясном сознании. Но вот с точки зрения писанных законов, все обстояло как раз наоборот. Все, что принадлежит скончавшемуся гражданину Н.С. Чепурнову, при отсутствии писанного завещания, а его нет, принадлежит в равных долях великовозрастным детишкам данного гражданина. Так что, на взгляд Уголовного кодекса, мистер Смолин намеревается совершить деяние, поименованное как кража. 158 пункт 2 с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, вплоть до пятерки. Плюс, несомненно, 164 пункт 1 хищение предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Об заклад биться можно, что под то или иное определение попадает практически все, что может отыскаться в Кощеевых закромах. Тут уж до десятки, плюс штраф в полмиллиончика. Кошке ясно, что с такими двумя повисшими на хвосте статьями следует как огня избегать любых намеков на группу лиц, организованную группу, предварительный сговор, иначе автоматом навешивается еще поболее. Так что гражданин Смолин выбрался сюда один-одинешенек. Правда, и в этом случае на нем повисает крупный размер, но что ж тут поделаешь. Опрятный подъезд, тихо, пусто. Поднимаемся на третий этаж бесшумно, тихо, чтобы ни одна любопытная рожа к глазку не сунулась. Обдумав все на 100 кругов, Смолин пришел к выводу, что следовало все же ожидать и подвоха, исходящего от самого покойничка, вплоть до недавнего времени человека умного, изобретательного, недоброго и сплошь и рядом беззастенчивого. Быть может, Кощей в самом деле пришел к выводу, что иного выхода нет, и закрома следует отдать своему, как к нему не относись, а может, старый черт решил и устроить из-за гроба крупную подляну в хорошем стиле черного юмора. Поскольку мы не в штатовском детективе, в пустой квартире, конечно же, нет трупа с ножом в спине, рядом с которым Смолина должны повязать заранее оповещенные детективы, как это сплошь и рядом случается у Чандлера и других классиков жанра. Трупа, конечно, нет. А вот на сигнализации квартирка вполне может оказаться. И Смолина там вскоре повяжут, как пучок редиски. И отбрехаться будет крайне трудно. На нары вряд ли угодишь. Есть хороший адвокат, есть полдюжины свидетелей, которые подтвердят, что кое-какие вещички в хате покойного Смолину как раз и принадлежат. И это будет чистая правда, без дураков. Но вот оправдываться и отписываться придется долгонько. Надолго будешь отлучен от нормального бизнеса, и пятно на репутации, и хлопоты, и бабки нешуточные впалишь. Вообще-то он не насолил старикану настолько уж, но тот мог в последние перед кончиной дни и умом малость подвинуться, пакость приготовить. Ладно, не стоит себя накачивать. Все равно идти в квартиру придется, чему быть, того не миновать. Если не решишься, потом будешь себя грызть всю оставшуюся жизнь. Это ж Кощеевы закрома, не чьи-нибудь. Смолин достал мобильник, еще раз проверил, поставлен ли он на беззвук, поместил в нагрудном кармане куртки, так, чтобы сразу заметить мерцание экрана. Второй этаж, третий, с четвертого, если что, не сиганешь. Фляжка с коньяком в правом кармане джинсов, нужно успеть в случае чего и хлебануть, и облиться, чтобы за версту несло, спьяну и решил гражданин-следователь забрать свое, собственное. Покойный не был бы в претензии. Площадка четвертого этажа. Тишина. Ключи были уже в руке. Потратив не более 5 секунд, Смолин определил, какой из двух ключей, который скважине из двух соответствует, вставил плоский, повернул. Не идет. Черт. Ага, в обратную сторону. Еще пара секунд потеряно. Главное, не коситься на глазки с двух сторон. Тихо вроде бы, но кто их знает? Так, один мы открыли. Теперь второй. Вот этот сразу крутанул в правильную сторону. Дверь подалась. Темнота внутри и тишина. Ни на косяке, ни около него незаметно ничего, смахивающего на датчик сигнализации, но она нынче бывает самая разнообразная, скрытая, так что хрен заметишь. Ну, поехали. Он вырвал из кармана электрошокер, нажал кнопочку на торце, включил. Теперь, если что, клавишу сбоку. Не идти же было с пистолетом. Мы не герои романа в яркой обложке, ребят, мы обычные антиквары. В нашем бизнесе дурой пользуются только законченные идиоты. На ощупь нашел выключатель, осветилась небольшая прихожая.